связаны, мы не скованы, мы размазаны во все стороны, мы приличные, мы не скромные, мы циничные, мы духовные, словно мальчики ненадежные, словно девочки осторожные, мы трусливые, мы отважные, бескорыстные и продажные. Ох, как трудно мне разыскать себя чистым, жить в дерьме всех вокруг, любя, и нет у нас ключей от двери к любой, и всегда ничей тот, кто сам не свой. Мы на шуточках, на прикольчиках, на таблеточках, на укольчиках бестолковые, словно мальчики некрасивые, будто девочки. Мы закошены, наворочены, недоношены и просрочены. Все мы близкие, все мы разные, все мы чистые, все мы грязные. Ох, как трудно мне разыскать себя чистым, жить в дерьме всех вокруг, любя, и нет у нас ключей от двери любой, и всегда ничей тот, кто сам не свой.